Глава 143. «Стыдно мне на тебя смотреть». Слышим, что слово такое, один другому говорит: «Стыдно мне на тебя смотреть». Слово это говорит тот, который немало благодеяний от некоего человека получил, но его много оскорбил и так неблагодарным благодетелю своему оказался. А потом, придя в сожаление, кается пред ним и вину свою ему объявляет, и грех свой исповедует, и стыдится и с сожалением ему говорит: «Стыдно мне на тебя смотреть». Так христианская душа, много Господу согрешившая, но потом в чувство пришедшая и кающаяся, подобающим образом Богу, Создателю своему, жалея, говорит: «Стыдно мне очи свои к тебе возвести. Ты мой Создатель, я твое создание и дело рук твоих. Руки твои сотворили меня и создали меня». Псалом 118. «Но я сего не разумел, согрешая и беззаконное пред тобою. Создал ты меня не бесчувственную и бессловесную тварью, но человеком, с чувствами и разумом, и, что более всего, образом своим меня почтил. Образ есмь неизреченная твоя славы. Но я того великого твоего дарования не разумел, не слушал тебя, грешил и беззаконновал пред тобою, и так оскорблял тебя, Создателя и Благодетеля моего великого. Посему стыд лицо мое покрывает, стыдно мне и очи мои к тебе возвести. У тебя, Господи, правда, а у нас на лицах стыд». Даниил 9:7. «Ты меня, оскверненного грехом, в беззакониях зачатого и во грехах рожденного». Псалом 50. «Как человеколюбивый и не хотящий смерти грешника Бог, банию паки бытия омыл, осветил и оправдал. Но и великого твоего сего и непостижимого дара я не разумел, и опять себе, увы мне, многими грехами осквернил, так тяжко пред тобою согрешил и тебя оскорбил, как пес возвращается на свою блевотину, и вымытая свинья идет валяться в грязи». 2 Петра, 2, 22. «Вот стыд лица моего. Горе мне, ибо я согрешил тебе. От сего-то изнывает сердце мое, от сего померкли глаза мои». Плач 5:17. «Стыдно мне очи свои к тебе возвести. Стыжусь я на пресвятое лицо твое смотреть. Ты меня к вечной жизни позвал, отворил мне двери царствия твоего и наследие его человеколюбиво обещал. Но я сего не разумел, но обратился к суете мира сего, и богатство, чести и славы его искал. И, о, вечным тем сокровищем, тобою мне обещанным, безумно пренебрегал и так тяжко оскорблял тебя. Стыдно мне на тебя смотреть, стыд лица моего покрывает меня. Ты меня питаешь, одеваешь, и все, и всякое добро, какое не имею я, щедрую твоей рукою подаешь мне. Но я преизобильного твоего благодеяния не разумел, оскорблял тебя, благодетеля моего, и тебе, благодетелю, неблагодарен явился. Вот стыд лица моего. Стыдно мне на тебя смотреть. И ныне признаю и исповедую неблагодарность и грехи мои пред тобою. И знаю и признаюсь, что я подлинно недостоин неба и земли, и куска хлеба, и никакого малейшего добра, и самой временной жизни, но только наказания достоин. За грехи мои и неблагодарность мою я это заслужил. Но, о милостивее человеколюбче Господи, как величество Твое, так и милость Твоя да будет на мне грешным. Не погубил ты меня согрешающего, не погуби и кающегося. Потерпел ты беззаконующего и ожидал обращения. Помилуй и прими обращающегося к тебе. Помиловал ты разбойников, убийц, блудников, хищников, грабителей и прочих тяжких грешников, кающихся. Помилуй меня, подобного им. Видишь, сердцеведче, печаль, тугу и стенание сердца моего, и стыд лица моего, ибо тебе, Создателю и Богу моему, согрешил. Помилуй меня, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое. Не хочу уже более я ни в чем Тебе согрешить, но как Слово Твое научает, так поступать, и по правилу Его себя исправлять постараюсь. Господи, помози мне, и простри мне руку Твою святую, и укрепи мя, яко немощен есмь. Милость Твоя, Господи, последует за мною во дни жизни моей. Псалом 22. Христианин, рассуди добре и познай, кто ты и кому согрешаешь, и кого грехом твоим оскорбляешь, когда не согрешаешь. Ты земля и пепел, и малый червячок, Божие непостижимое величество, оскорбляешь грехом твоим. Бога великого, которого ангелы и все небесные силы со страхом и благоговением поют и славословят непрестанно, и хотению и мановению которого вся тварь повинуется и воля его исполняет. Ты один не слушаешь его и не почитаешь, но грехом оскорбляешь. Он твой Создатель, Искупитель и Благодетель, более которого нет и не может быть. Но ты его не почитаешь, ибо ему согрешаешь, и так оскорбляешь его. Сам рассуди, не великое ли безумие и слепота не почитать и оскорблять того, от которого бытие наше имеем, и всякое добро, какое не имеем, получаем? Какой подданный смеет не почтить и оскорбить царя своего? Разве только безумный и на свою явную пагубу? Какой сын отца своего не почитает? Разве только бесчувственный? Какой раб господина своего не боится? Разве только лишенный ума? Какой человек благодетеля своего захочет оскорбить? Разве только тот, кто хуже скота и зверя, ибо и скоты, и звери знают своих благодетелей и помнят благодеяния их? Ты все сие вышеописанное неистовство Господу Богу твоему оказываешь, когда грешишь. И сие-то есть то, что говорит Господь. Сын славит Отца, и раб Господина своего боится. И если я Отец, то где почтение ко мне? И если я Господь, то где страх предо мною? Малахия 1:6. Тяжко, воистину тяжко человеку, благодетеля своего, рабу господина своего, сыну и дочери отца своего, подначальному начальника своего. Намного тяжелее подданному царя своего оскорбить. Сколь несравненно тяжелее Бога, царя царствующих и Господа господствующих, и отца родителей наших, и благодетеля благодетелей наших, оскорбить. Грехом оскорбляется Бог, ибо достодолжное Ему послушание не оказывается. О, лютое зло грех! Сладок человеку грех, но весьма горьки плоды его. И не думай, человек, что ты, когда человеку согрешаешь, Богу не согрешаешь. Нет, не право это мнение. Ибо кто против человека согрешит, тот и против Бога согрешит, и кто человека оскорбит, тот и Бога оскорбит. Как? Бог повелел нам человека не обижать и не оскорблять, но более любить его и помогать ему. Если не делаем того, что Он повелел, то не оказываем Ему послушания и противимся святой воле Его, и так безумно оскорбляем Его. Видишь, человек, что грех против человека не может быть без греха против Бога, и оскорбление человека не бывает без оскорбления Божия. Ненавидишь человека, которого Бог любит и велел тебе любить, ненавидишь и самого Бога. Делаешь обиду человеку, что Бог тебе запретил, делаешь обиду самому Богу. Видишь, куда грех твой против человека, оскорбление твое и обида твоя ему оказанная, видишь, куда восходит? К самому Богу. А отсюда следует, что если хочешь покаяться и примириться с Богом, то надобно тебе прежде примириться с ближним твоим, которого ты обидел и оскорбил. И сие-то есть, что говорит Господь. Если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. От Матфея 5, 23 и 24. И что умножает тяжесть и мерзость греха, и слепоту, и безумие человеческое показывает. Всякий грех, как и всякое дело, пред Богом и всевидящими очами его совершается, ибо Бог везде и все видит. Кто дерзнет пред царем земным или даже и перед низшей властью бесчинствовать? Грешник слепой дерзает это делать пред Богом и всевидящим оком его. Если обо всем этом и вышеописанном рассудит человек, непременно придет в истинное покаяние, сожаление и печаль сердечную, и будет жалеть и сокрушаться сердцем, что грешил и Бога оскорблял и прогневлял. И к Богу, не смея возвести очей своих, стыд свой будет признавать: «Стыдно мне и очи мои к Тебе, Господи, возвести». И уже впредь пожелает лучше умереть, нежели согрешить. Познай, христианин, кому ты согрешаешь и кого оскорбляешь грехом. И непременно, истину тебе говорю, будешь сердечно каяться и беречься всякого греха. Так просвещение и познание Бога, себя самого и греха есть начало покаяния и спасения. Так говорит Господь, Господь Святой Израилев: когда, возвратясь, воздохнешь, тогда спасешься и уразумеешь, где ты был. Исаия 30, 15.